однажды по двору летела большая зеленая бабочка, а за нею гнался маленький щенок. Малыш отчаянно лаял, а котенок Гав сидел на подоконнике и удивленно смотрел на щенка. Ты чего? Чего тебе нужно? Мне? Ничего. А зачем же ты меня зовешь? А я тебя не зову. Это я просто лаю. Гав. А меня так зовут. Котенок Гав. Вот меня все так и зовут. Котенок Гав. А меня как зовут? А ты разве не знаешь? Знаю, но забыл. Подожди, я сейчас. Не прошло и минуты, а котенок уже был во дворе. Совсем-совсем забыл? Нет, подробности помню. А вот самое главное, как меня зовут, забыл. А как же ты теперь будешь? И не знаю. А я знаю. Пусть тебя кто-нибудь позовет, и ты сразу вспомнишь, как тебя зовут. Малыши забрались на чердак, где в это время охотился на мышей черный кот. Здравствуйте! Пожалуйста, позовите его. Меня! Но коту было не до этого. Спрятавшись за ящиком, он терпеливо ждал, когда из норки выбегут мышки. Что это он делает? Играет в игру. А в какую игру? Кошки-мышки. А он кто? Кошка или мышка? Наверное, он кошка. Нет, он мышка. Я не мышка. Понятно? Понятно. Разве я похож на мышку? Нет, совсем не похож. Он не мышка, он кошка. Я не кошка. Да не кошка, а мышка. Я не кошка и не мышка. Я кот, черный кот. Я кот, черный кот. Кот, понятно? Я кот, не мышка, не кошка. Кот. Пока кот кричал и махал лапами, мышки выбежали из одной норки и, прошмыгнув мимо кота, юркнули в другую. Черный кот бросился было вдогонку, но споткнулся и больно ударился о деревянный ящик. Кто вас сюда звал? Кто? Никто. Тогда вон отсюда! Брысь! Брысь! Малыши пустились на утек. Они бежали до тех пор, пока не очутились во дворе. А ты говорил, что он меня позовет. Вот так позвал. Говорил. Вот кто тебя позовет. Приятели подошли к собачьей будке, возле которой лежал и грыз аппетитную косточку большой лохматый пес. Приятного аппетита. Почему это гости всегда приходят не вовремя? Пожалуйста, позовите его. Ну почему бы гостям не прийти на полчаса раньше? Ну пожалуйста. Или еще лучше, на полчаса позже. Приходят тут и Чего? Что? Нет, вы гости. Ничего, пристали ко мне еще. А мы не гости. Нет, вы гости, вы незваные, незваные. А вы его позовите. Позовите меня. Позовите меня. Ни за что, никогда. Позовите меня. Такого невоспитанного никогда. Пес сердито фыркнул и спрятался в будку. Наверное, меня никто никогда никуда не позовет. Я останусь совсем-совсем без имени. А знаешь, какое у меня было хорошее имя? А какое оно у тебя было? А такое, вот такое, такое большое и круглое. Круглая? Солнышко? Нет. Колесо? Что ты? Нет. Знаю, яичница. Какая яичница? Круглая? Нет, не яичница, не яичница. В это время по улице пробегали дети. Над их головами летел голубой воздушный шарик. Слышишь? Слышу. Они кричат: шарик. Шарик. Вспомнил. Щенок помчался следом за детьми. Шарик! Это я! Это я, Шарик! Шарик! Это я! Это я! Шарик! Это я, Шарик! Ой-ой-ой! Малыш так увлекся, что не заметил, как задел шарик лапкой, и тот лопнул, словно мыльный пузырь. Шарик лопнул! Шарик лопнул! Когда котенок Гав подошел к щенку, бедняжка стоял ни жив, ни мертв. Гав, скажи мне честно, я лопнул? Нет, ты не лопнул. Да ты хорошенечко посмотри. Нигде не лопнул. Нигде не лопнул. Они кричали: шарик лопнул. Так это не ты лопнул. Это лопнул тот шарик, воздушный. Значит, я другой шарик. Другой. Целый шарик. Целый! И у меня теперь есть имя — Шарик! Я Шарик!